«Ну, конечно, ну как же без них?» – проворчал Йенс, переворачиваясь на спину и зевая. «Они не могли не испортить встречу». «Ну, это придаст встрече определенный шарм». Я взвел Нагана, про себя подумал, что никакой это к черту не шарм, когда ты год не виделся с друзьями, а между тобой и ими возникает препятствие в виде этих визгливых надоед... Видно было, что наши обосновались тут довольно давно и прочно. Не знаю, кто выбирал место, но выбрали его неплохо. Холм с плоской вершиной был неприступен со всех сторон. Кроме океана, на пятачок пляжа, отовсюду огражденный скалами, вела тропа. И там, возле удобного причала, стоял ков. Чистокола на вершине холма не было, но имелась защитная стенка по грудь человеку, а больше при обрывистых склонах было и не надо. Над холмом, под морским ветром, вился наш флаг. Видно было, что часть наших защищает стену, а часть находится на ковге. Урса около сотни обложили форт, а еще примерно столько же снаряжали дальше по берегу лодки. Нас разделяло метров 200, и мои ребята и девчонки возбужденно переговаривались, узнавая друзей и подружек. Получалось, что вроде все живы, и от этого возбуждение росло и закипало, большинство уже не пытались сдерживаться только сейчас, поняв, как они соскучились по своим. Я нашел глазами Джека. Он командовал обороной стены, я видел его страшный лук. Возле него маячил парень с автоматом, Колька, и он то и дело оглядывался на неотходящую от него светловолосую девчонку. Похоже, у него с Лидкой наладилось, сумел он вылечить несчастную. Вадим виднелся на мостках причала, он что-то кричал тем, кто на коге, но ветер относил слова. В правой руке Вадима сверкал бастард. «Ну что?» – я оглянулся на своих. «Много урса-то», – заметил Олег Крыгин. Видов проворчал, ритмично затачивая волонку. «Год за чужих без раздумий вписывались. Так что, за своих не схватимся?» «Да нет, тут и разговора быть не может». Олег полюбовался шпагой в вытянутой руке. «Князь, как будем?» «Вон там», — я указал рукой в краги, — «видите гряду? Позади нее можно подобраться метров на полста к холму. Там бросаемся вперед. Девчонки дают 3 залпа через наши головы и тоже бегут. Прорвемся и уйдем на когге». «А форт наверх как?» — уточнил Йенс. «Веревки сбросят», — безапелляционно ответил я. «Куда денутся? Готовы? Пошли!» «Рось!» – заорал я, спрыгивая с каменного уступа. Я услышал, как за спиной подхватили клич прыгающие следом ребята, упруго защелкали аркебузы девчонок, но все это перекрыл ликующий вопль Джека со стены. Он орал, потрясая луком: «Наши! Наши! Наши!» – поддержали его другие голоса. Урса офигели. Настолько, что мы уже 10 секунд их вовсю молотили, а я успел расстрелять весь барабан, а они только бестолково метались и визгливо вопили. Мы раздвинули их толпу, как медицинские крючки раздвигают рану. И девчонки, не теряя времени, прорвались к самому подножью холма, сверху сбросили не веревки, а лестницы. Но от лодок уже мчалась толпа, и огонь с холма не мог ее остановить. «Скорей!» – подгонял я, перезаряжая револьвер. Юджин и Рады прикрывали меня, потом отпрыгнули в стороны, и я встретил бросающихся вперед урса огнем в упор. Девчонки одна за другой переваливались через стенку. «Последние!» «Поднимайтесь!» – крикнул я, отрубая чью-то руку с ятаганом. «Опа!» Йенс, Олег, Сергей и Игорь еще оставались возле меня. Я рыкнул. Йенс и Олег уцепились за лестницы по краям, их просто втянули вверх. Игорь карабкался по средней, к которой отступили спина к спине, и мы с Сергеем. Сверху стреляли почти отвесно, не подпуская к нам урса. «Веселуха, а?» – крикнул Сергей. Я засмеялся в ответ. Сверху Джек крикнул: «Цепляйтесь оба! Втащим!» «Давайте!» — крикнул я, вскакивая боком на лестницу. Мы с Сергеем дополнительно обняли друг друга за шеи и полетели вверх. Я снова рассмеялся. Чья-то брошенная тола царапнула по голенищу сапога. Внизу разочарованно взвыли, а Джека пахло горячей кожей, потом и стали. А стиснул он меня так, что я задохнулся. Над его плечом я увидел Вадима. Он стоял уже на палубе когга и поднимал руку в приветствии, хотя и не улыбался. «Пусти, задавишь!» — простонал я не в шутку. Вокруг хохотали, хлопали друг друга по спинам и плечам, обнимались, даже, кажется, целовались и плакали. Колька, бросив автомат, выставил зад над стенкой, рывком спустил штаны и заорал: «Эй, поцелуйте, а если достанете?» Внизу завыли сильней. И я не знаю, как в этом шуме и гаме я услышал, как плачет Видов. Горько, нерадостно. Он стоял на коленях над телом, лежащей ничком Линды. Чуть сбоку от левой лопатки торчала рукоять Толы. Наверное, в нее попали еще у самого низа лестницы. Рукоять торчала прямо, так не бросит снизу. Но Линда заставила себя подняться вверх, чтобы никого не задерживать. Она даже смогла сама перелезть через стенку. И только там умерла.